Глава 10. Отпуск Щелича оформили без напряга в штабе Рецкой армии. Написал он рапорт. Я приложил к нему свое ходатайство о том, что он с начала войны не был в отпуске. Составили приказ о назначении в Рио начальника полигона. Шлепнули печать и направили его в кассу отпускные получать. Отправил я в отпуск также экипаж моего персонального поезда. Машинист был этим очень доволен. Он как раз собирался на своем участке в Калуге домик ставить, и хозяйку в него уже присмотрел себе на первом разъезде. Только стюарту салон вагона некуда было приткнуться. Он у меня все время так и жил в поезде. Его я забрал с собой, пусть хромает теперь по-отрадному. Интригует деревенских молодок морской формой и медалью. Альта оставалась в городе на хозяйстве, а обоим ее сыновьям я с разрешения Ремидия устроил каникулы в привычном для них поместье, где остались у них друзья детства. Воспитатель старшего графа также рад был отдохнуть немного от подопечного, а уж как сам подопечный был этому рад. Элика, Митя, собака, денщик. Няньку оставили с мужем в доме. Найдется в поместье кому с ребенком понянчиться, пусть и она отдохнет от моего спиногрыза. Характер у него не сахар, копчик растет. Пусть все отдохнут. Тавра отправил с крайним эшелоном в Будвиц провести отпуск дома. Так что месяц проведем без бисеровых соглядатаев. Хотя Тавр давно уже перековался из стукача генерал-адъютанта Онкина в моего доверенного экспедитора челнока по маршруту Будвиц-Втуц. Так ему интересней и денежней. Процент с эшелона набегает немаленький, пусть всего и 1%. Отвезет он эшелон, сдаст груз на дворцовый аукцион, закупит все по выданному ему списку и обратно в Рецию. Он так уже полгода живет на колесах. Нехило живет, скажу. Персональный почтовый вагон имеет с очень даже симпатичной проводницей. Обратно в Гоблинце он уже на свои средства закупается шелковыми чулками и поясами для них и толкает этот товар швидским контрабандистам в обмен на часы. Часы сдает оптом ночной гильдии Будвица. Все довольны, главным образом компактностью и ценой груза. Охрана, конечно, со мной, но у них служба посуточная, отдохнут по ходу. Им я обещал по скользящему графику на пару недель отпустить в родные хутора, на побывку. Так что обоз собирали в приподнятом настроении чуть ли не в припрыжку. Дорога на восток удивила. Внял герцог моим жалобам. Целых 60 километров уже было замощено базальтовой брусчаткой. И кюветы по краям шоссе по инженерной науке выкопаны. Мостки каменные через ручьи и переброшены с учетом глубины и ширины весеннего паводка. Перевозы через реки заменили деревянными мостами, как пояснили, пока временными. Недовольными остались только паромщики. Перед мостами табличка 20 тонн, так что им остались только негабаритные и тяжелые грузы. А как каменный мост сладят грузоподъемностью 40 тонн, то совсем они без работы останутся. Прогресс в победном своем шествии многих давит просто походя. На 62-м километре трассы временный лагерь военнопленных и штабеля брусчатки. За кучами песка и щебня. Профиль дороги в глубину 1,20 м. Так в предгорьях даже в самые суровые зимы грунт не промерзает. «Откуда брусчатка?» – поинтересовался я у инженера-лейтенанта, который руководил строительством. «Да еще базальтовая». «Каторга тут рядом, в ущелье», — махнул он рукой в сторону гор. «Там камень и добывают, и обтесывают по нашему шаблону. Закончим мы дорогу, станут ее и на сторону продавать». «А как пленные себя ведут?» «После того, как мы показали им каторгу, смирно и трудолюбиво. Некоторые даже рады, что получили в руки такую хорошую специальность». Слыхал, что после войны хотят они у себя в царстве артель сколотить и дальше уже там брусчаткой улицы мастить по подрядам. Селенский хлеб в цугулии трудный, но в большинстве своем эти цугулы работают из-под палки. Только за повышенную винную порцию и стараются, ленивый народ. Песни только по вечерам красиво поют. Выходит, ты для них вроде как благодетель. Профессию нужную в руки дал. Выходит, что так. Человек 10 у меня уже готовые мастера. Можно самостоятельные участки доверять. На века эту дорогу строим», — гордо добавил он. А вот дальше все пошло, как в прошлый раз. С ямами, ухабами, вечными и непросыхающими лужами и ночевкой под открытым небом. Все давно заснули, а мне не спалось. Проверил посты, подошел к затухшему костерку, возле которой курил Щелич. «Как тебе моя страна, Милютин?» — спросил я его, посаживаясь к рдеющим углям. «Красивая, яркая. Небо такое высокое, и звезды цветные. У нас они бледные», — отозвался он. «Ты еще в горах небо не видел», — поддел его я. «А это тогда что?» — удивился он, озираясь. «Последние полдня мы только и катились вверх-вниз по дороге. Это предгорья, самые благодатные места во всей Реции». «У тебя еще целая гора есть в собственности, как я слышал? Она больше?» «Не в собственности, Милютин, а в вассальном феоде, баронский лен. Там у меня предгорий почти нет, сразу гора, большая». «А поместье?» «Поместье у меня в собственности. Кстати, гвардейский майор Вальд в соседях. Ты его знаешь. Увидишься там, если он приедет. Оторвемся, оттопыримся. Все вино у нас здесь только своего производства. Может, еще уборку раннего винограда застанем, если солнышко попустит. Тогда молодым вином упьемся. Здесь трезвый человек на празднике первого вина — оскорбление для всех». В кустах терзали свои смычки какие-то местные сверчки, настраивая нас на умиротворение. Будто и нет войны совсем. «А еще вот что меня гложет, Сава. Когда спросят после войны, а скольких ты врагов убил?» «Что я отвечу?» — промолвил Щелич, выбросив в угли окурок. Выбросив в угли окурок и зажав травинку зубами. «Скажешь, что убил врагов больше всех», — ответил ему я. «Потому как научил драться и стрелять не одну роту штурмовиков и сотни пулеметчиков. Вот они врагов и убивали твоей наукой. Так что не мучься совестью. Нет у тебя солдатских крестов, но и ран многочисленных тоже нет. Меня вот перед каждым дождем выкручивает, как прачка белье, до первых капель с неба. Думаешь, приятное ощущение?» Щелич в ответ вздохнул. «Выходит, ты меня тут на племя оставил?» Сделал он свое предположение. «А что? Производитель из тебя хоть куда, любую людскую породу улучшишь», усмехнулся я и поворошил угли веточкой, которая моментально вспыхнула. «Но ты же в бой сам рвался, я помню», — не отставал он от меня. «Я особая статья. Я оружейный барон, пьющий кровь пушечного мяса и зарабатывающий свое грязное золото на поставках смерти. Так нас, оружейников, обзывает Лига социальной справедливости. И единственная отмазка от такого клейма – самому пролить кровь на фронте. Потом, что пулемет, что бронепоезд, мне надо было самому проверить в деле, не напортачил ли я где. А ты у нас толковый педагог, таких мало. Таких, как ты, беречь надо. Офицера худо-бедно в училище слепят, но без хороших унтеров он вроде никто. А унтеров ты делаешь, так что не майся дурью, господин старший лейтенант гвардейской артиллерии в ранге майора. Кстати, не у каждого офицера на фронте есть солдатский крест, тем более рыцарский. И дело не в том, что он их недостоин, а в том, что он вовремя начальству на глаза не попался. Ордена дают не там, где совершаются подвиги, а там, где их раздают». «Тебе-то грех жаловаться», — заметил Щелич с некоторой завистью. «А я и не про себя. Я-то как раз постоянно на глазах у начальства». Помолчали. Душевно так помолчали, содержательно. «Когда у тебя первый выпуск механиков-водителей тягачей?» Нарушил я тишину. «Да вот к сентябрю, наверное. Непростое это дело оказалось, отсев большой. Не вижу я в солдатах заинтересованности, хотя вроде грамотные, читать-писать умеют. Возьми плуг и покажи им, как на тягаче пахать можно. В раз заинтересованность появится. Курсанты же у тебя все из крестьян». «Из крестьян. По двадцать раз все объясняешь. Сам уже наизусть запомнил», — усмехнулся начальник полигона. «Наставление пиши». «А разве ты сам его писать не будешь?» — удивился Щелич. «Некогда мне», — пояснил я свою позицию. «Бронеходы ваять надо на базе тягачей». «Я бы с радостью, но сам-то я как-то в моторах не очень». «А ты раздели. Одно наставление по тактическому применению тягачей, а второе по регламенту, ремонту и эксплуатации. Первое напишешь сам, а второе дашь написать инструкторам с завода. Только проследи, чтобы было в нем поменьше терминов и написано простыми понятными словами, без зауми. «Умеешь ты, Сава, все по полочкам разложить. Аж завидно». Щелич выкатил из костра уголек и прикурил от него следующую папиросу. «А ты не завидуй тому, что не твое. У тебя своего таланта на 10 завистников хватит. По гранатам же ручным новое наставление написал, толковое. У меня так четко и ясно не получилось бы». «Скажешь тоже, куда мне до тебя, академика?» «Вот, опять завидуешь не тому, чему надо завидовать. Завидуй методистам и педагогам, которые учат лучше тебя. А химия и механика — это не твое. И вообще, кроме бронеходов, я больше наставлений писать не буду. Все на тебе. Кончится война, а у тебя такая пачка наставлений будет за твоим авторством, что в Академии Генштаба не устоят и примут тебя без экзаменов. Сразу в ней преподавать». Нарисовал я ему перспективу. «Я бы за такое выпил», — протянул Щелич мечтательно. «Не вижу препятствий, только тихо, как сам разведчиков учил. Там в коляске под передним сиденьем в рундуке корзинка, в ней бутылка можжевеловки от Элпи. Смотри, детей не разбуди». Что можно рассказывать о семейном отдыхе? Обычно ничего особенного, все размеренно и монотонно. Развлечения, кроме ночного секса, только внешние. На концерт там сходить или на пляж детей пасти. Пожрать там свеженького со вкусом в приятном месте, без собственной готовки. Но у нас было кому пасти детей, и я заново знакомился с женой. Да-да. Когда я в армию ушел, она была еще девчонка совсем. Приехала на побывку уже мать. И что там той побывки? В семейной нашей жизни по пальцам можно пересчитать несколько дней подряд, когда мы провели их вместе, да и те в поезде. А тут целый месяц постоянно вдвоем. Везде. И в лесу на прогулке с детьми и собакой. И в горах вдвоем, где я тайком ото всех учил ее мыть золото, а она мне показывала полезные растения. И на конном заводе, где почти все матки ходили жеребые, радуя глаз хозяина. И инспектируя многочисленные службы поместья, где моя жена мне дала 100 очков форы в ведении хозяйства. А еще, пока я лазил по своим стройкам, Альта научила Элику счетоводству. Вздумалось мне как-то книги проверить, а оказалось, жена уже этим занимается, и управляющий стоит перед ней, красный как помидор, и потеет обильно. Для меня это стало откровением. После этого я взял за обычай с ней на прогулках беседовать на отвлеченные темы. И оказалось, есть о чем с ней поговорить, кроме детей и хозяйства. Я всегда видел, что жена моя красавица, да еще и природная блондинка. И заранее был снисходительно настроен к ее интеллектуальным способностям. Тем радостнее пришло осознание собственной ошибки. Так что жену я теперь любил не только за неземную красоту, еще за умение быть мужу-другом. Редкое качество в женах. Еще мы ездили с визитами по соседям, как тут и положено, новым помещикам. Людей посмотреть, себя показать. Потом устраивали у себя большой прием для округи. Опять же, в соответствии с древней традицией. Тут нам жена Вальда была неизменным консультантом на правах самой близкой соседки и партнерши по конозаводскому бизнесу. Конный завод внешне процветал, ни в чем дополнительном не нуждался. Самое тяжелое время, по докладам наших неркитов, наступит в конце сентября, когда матки начнут массово жеребиться. Но они к этой эстраде готовы. Жена Вальда, к тому же, расписала длинную очередь из желающих улучшить у себя породу коней от наших жеребцов. Как их кобылы войдут в охоту, добро пожаловать в один из табунов. Не бесплатно. Тут мы только окружному старости лизнули. Мало ли, когда местная власть пригодится. Не то чтобы мы с Вальдом ее опасались, а так, чтобы палки в колеса по мелочи не вставляла. Походя, устраивали смотрины Щеличу. Только из этого ничего путного не вышло. Запал он сразу на нашу другую соседку, бездетную вдову, симпатичную, блондинистую, глаза льдистые, толстые косы до попы, фигура той приятной пикантной полноты, что радует глаз, но не грозит еще перейти в тучность. Вляпался сразу и, как говорится, с сапогами. И вроде все у них сладилось. Она даже за нами стала с визитами наезжать в те же поместья, что и мы. Но вот с червонным интересом у майора вышел облом при полном выпадении марьяжа. Вдовушка таилась, блюла репутацию и соблюдала конспирацию. Но, глядя на их сияющие лица после конной прогулки по Ореховому лесу, хотелось завистливо подарить им по лимону. Однако внешние приличия были тщательнейшим образом соблюдены, и соседям осуждать молодую вдову было не с руки. Но вот замуж Таисия повторно не стремилась, почувствовала уже вкус к жизни полной хозяйкой, и поместьем своим руководила твердой рукой. Сам же начальник полигона запал на нее так, что на других претенденток на его руку и сердце в нашем захолустье даже не смотрел, а там только приданное было зачастую намного лучше, чем все хозяйство вдовушки. И девицы часто краше, не говоря уже о том, что моложе. Налицо имелось также желание захолустных помещиков породниться с молодым перспективным майором. Но не все в наших силах, за любовь отвечают в других канцеляриях. Утешил меня отчаявшегося пристроить Щелича в хорошие руки интерес Таисии к строительству дома в Калуге. Знать не все еще потеряно в этом раскладе. К тому же Щелич, как любой крутой военный, привыкший на службе нагибать и строить личный состав, давно созрел для домашнего подкаблучничества. Песенка была у нас на хуторе на пластинке старого пружинного патефона. Дед любил этот винтаж слушать. «Раньше я командовал тобой, а теперь я вроде рядовой». Думаю, это про них. Как бы то ни было, свое обещание я сдержал, а там Щелич и сам не маленький. Уже майор по рангу, и грамоту на личное дворянство уже получил от герцога. Разберется и со своей личной жизнью. Свои обещания я выполнил, знакомство обеспечил. А дальше сам. Праздник первого вина мы все же застали. Хотя подозреваю, что хитрый управляющий его таки сдвинул на несколько дней в угоду нам. Потому в обратную дорогу все ехали веселые и похмельные, добавляя на ходу в организм по чуть-чуть молодого винца, практически еще виноградного сока первой сбродки. Вкусного! Вдовушка предсказуемо увязалась за нами в столицу, у нее там какие-то дела неожиданно образовались. А то как же! Так что обоз наш выглядел солидно, растянувшись чуть ли не на версту. Не только мои, но и вальдовские телеги тянулись за нами, и вдовушкины. Она особо хозяйственная и не уступила возможности упасть нам на хвост при реализации сельхозпродукции. Я не препятствовал. Вагоном больше, вагоном меньше, добрососедские отношения дороже. Ну и не обошлось без наглядной демонстрации вьючных возможностей вальдовых стирхов. Я у него, кстати, 4 головы купил для отправки на хутор к дяде Оле. Не лишними будут. Не та пора в жизни, чтоб клок сена экономить. Настроение предгорных помещиков было благостное, особенно в тех семьях, которые в войне не понесли потерь. Спрос на их продукцию только рос, особенно на технические культуры, и тормозила этот рост только неразвитость логистической инфраструктуры. Но дорожная программа герцога вселяла оптимизм и в этом вопросе. Общим настроением было ощущение взлета империи, несмотря на войну. Мало того, именно войну рецкие дворяне считали локомотивом прогресса, выводящим империю в мировые промышленные лидеры. Слово «прогресс» в этом сезоне было модным. К моей идее организовать в районе сбытовой кооператив соседи-помещики отнеслись благосклонно, но, как водится в глухой провинции, не побежали в перепрыжку, а сели думать. На первом этапе неизбежные расходы предстояли. На промежуточные склады, на транспорт, на наем кладовщиков и возниц – обозы должны быть постоянные, поставки ритмичные. А вот к этому привычки у них не было. Если резкий горец обещает, что какое-либо дело займет всего 2 часа, то он сделает его четко за 2 часа, но вот сегодня или послезавтра. Тут возможны любые варианты. Делать же чисто собственную торгово-закупочную фирму типа «Сельпо» я посчитал неполитичным, хотя такое решение лежало на поверхности. Не нужно нам на пьедестале плохих парней заменять имперских посредников. Увеличился обоз и на солидную партию абразивов, о которых я еще в прошлый приезд договорился с артелью каменотесов, когда Жорнов у себя на мельнице менял. Часть точильных брусков придется в Будвиц отвезти. Для моих редких предприятий получилось даже много. Некоторое количество малых кругов переделаю в примитивные ручные и ножные точильные станки и раздам бесплатно инвалидам войны, пусть зарабатывает точкой ножей по дворам. А остальные куда девать? В любой рецкой лавке точила на продажу лежит, и недорого. Таисия ехала в коляске с Эликой, я в другой, с Щеличем, который дорогой мне мозг выл жалобами на жизнь. Встретил, мол, женщину своей мечты, а та за него замуж идти не хочет. Мне оставалось только поддакивать. Ему сейчас не собеседник был нужен, а жилетка, в которую можно пустить скупую мужскую слезу. А то, что вдовушка за ним увязалась в город, для него не значило ровным счетом ничего. Щелич желал уставной определенности и четкости, перспектив домашних обедов, а вдовушка попа вертела до самозабвения. По личному опыту знала, что такой период отношений между мужчиной и женщиной краток, но тем он для нее и слаще. Сдали всю продукцию с обоза на мой оптовый склад в Автуце. Он у меня за заводом Гочки сразу стоит, так что добавить немного железной колеи труда не составило. Там же и состав Будвит сформировали, экономили на аренде железнодорожного тупика. Выписали всем с датчиком счет фактуру о принятии товара на реализацию. А нефига их баловать. Хотят деньги сразу, вон там, ближе к реке, есть фактория имперских посредников. Ну а коли хотят денег побольше, то пусть ждут, когда Тавр все продаст. Тогда вычтем накладные и транспортные расходы и поделим остаток на кучки в соответствии со сданным на склад товаром. Все? Да нет, еще 10% вычтем за услуги. И проведем все через Баден-банк. Заодно и счета им там откроем. Иначе меня просто не поймут с такой благотворительностью. Все равно им выйдет на нос в полтора раза больше, чем напрямую имперцам сдавать. Кстати, тут имперцы попробовали как-то на Тавра наехать. Типа, пасан, ты тему попутал, тут все куплено. И пальцы веером. Пока Тавр на стрелке ответ на пальцы гнул, со склада позвонили на завод. С завода прибежала группа быстрого реагирования, положила всех находников мордой в грязную брусчатку. Отпинала по ребрам сапогами от души, отняли дубинки с кастетами и строго предупредили, что второй раз так легко они не отделаются. Каменоломен в Реции много, и рэкет имперских посредников как-то сам собой увял. Но рынок сбыта по умолчанию мы поделили. Им коренная империя, нам Ольмецкое королевство. По большому счету, криминальная война никому пока не нужна. А расширять торговлю сельхозпродукцией мне как-то не с руки в данный момент. И Тавру не разорваться. И так хорошо парень в армии служит. Считай, без выходных. На аэродроме меня ждал новый паралет. Тот, на котором я сделал рулежки по полю и первый подлет. Поставили в ангар и категорически заявили, что теперь это экспонат Калужского политехнического музея. Первый в мире летательный аппарат тяжелее воздуха конструкции копчика. Все согласно рескрипту герцога. Вот такие новости на меня обрушились сразу после отпуска. Для здания музея уже успели подобрать площадку в центре города с размахом на месте планируемого еще мной большого парка культуры и отдыха. Не только 3 экспозиционных корпуса в 2 этажа запроектировали, но и открытые площадки. В том числе с рельсами для показа железнодорожной техники – и общественный детский парк между ними предусмотрен. Совет директоров Рецких дорожных машин, Рецкое политехническое общество и Департамент промышленного развития герцогства выступили инициаторами и попечителями этого учреждения, посчитав, что делать частный музей только на тракторном заводе – излишнее роскошество для города. Вот так вот, и моего мнения не спросили. Ремиди посчитал, что я сопротивляться не буду. Конечно, не буду, только вот паралет я пока в музей сдавать не собирался. Теперь уже придется другой строить, с учетом прежних ошибок. Мой покоцанный в бою броневагон стал экспонатом номер 1. По его образцу в депо в Туца свояли новый, 1:1 с первым, но со сварным корпусом. И с новейшим 40-сильным движком Боллинтера. Кстати, двигатель Боллинтера – экспонат номер 2. Мой паралет будет номер 3. Его планировали подвесить под стеклянным куполом главного фойе музея над головами экскурсантов. На уровне 2-го этажа под куполом запланирован кольцевой балкон, с которого весь летательный аппарат хорошо будет виден в подробностях. А там и резкое стекло экспонаты уже отбирает, и нефтяники решили макет качалки в парке поставить. Ждали только меня, чтобы заполучить в музей 100-литровый царь-самовар, одновременно и экспонат, и оборудование для буфета. И чтобы обязательно он был творением моих рук. Не иначе. Иначе им не интересно. Размах волны патриотизма рецких предпринимателей поражал. Один энтузиаст из купцов с кабинным товаром готов был пожертвовать такому музею свою обширную коллекцию кованых изделий рецких кузнецов, собранную им за 30 лет под подтруниванием и подколки его близких. «Детям и внукам, — заявил он, — мое собрание без надобности. Не хочу, чтобы труд всей моей жизни сгинул в металлоломе». А ведь в этой коллекции были изделия практически с каждой горы нашего марграфства. с указанием конкретного авторства кузнецов. Готовая экспозиция ремесленного творчества горцев. Забегая вперед, скажу, что он стал первым хранителем музейного собрания, к радости наследников основного бизнеса, из которого купец с готовностью вышел, получив государственную должность. Новый паралет меня поразил. Не пропали в туне мои почеркушки и невнятные пояснения для инженеров. Теперь уже с полным основанием можно сказать авиастроителей. Для начала надо особо отметить, что это был моноплан «Парасоль» с подкосом. Расположение двигателя и котла переднее с тянущим винтом. Планер деревянный с обтяжкой перкалью. Стальные трубы только под моторной группой на шасси и откосах крыла. Два места – летчика спереди и наблюдателя сзади. Плюс 100 кило груза, никакого вооружения. Похож он был на предка Сесны времен динозавров. Такой же корявый, как Пайпер Кап, только размерами больше. «Летали?» – грозно спросил я, оглядывая свой инженерный состав, сгрудившийся у новой машины. «Как можно без вас, господин барон?» – ответил конструктор и сознался. «Так, по полю порулили, реверс проверили. Ну, разок подпрыгнули метров на 5». Конструктор был совсем из молодых, прошлогоднего выпуска Будовицкого политеха. Помню, я его еще брать в команду не хотел, потому что тот из старой аристократической семьи, барон из Фортов. Конкретно из Гоблица, как его? Лайфорд. «Деньги на него откуда взяли?» – спросил я. «С постройки моего аппарата?» «Не беспокойтесь, господин барон, этот паралет я построил своим коштом. Ваши идеи – конструкция моя, а ваш аппарат скоро доделают», – пообещал он. «Назначение твоего паралета?» Голос мой посуровил. «Девочек катать? Куда оружие ставить будем? Или на нем дирижабли таранить станем? Добровольцы есть?» Изначально я ориентировался на создание курьерского и почтового образца. Не все можно доверить телеграфу. Да и срочность он обеспечивает приличную. Уменьшение лобового сопротивления при такой схеме планера даст прирост скорости при использовании того же двигателя в 1,5 раза. Вот расчеты. Протянул он мне папку. «И война не вечна, господин барон. Я считаю, что будущее за пассажирской авиацией». «Когда аппарат начинает отрываться от земли?» Подвинул я к нему план аэродрома. Лайфорд показал мне место на плане. «Вот здесь, почти на краю, но мы сразу включили реверс винта и покатили задом назад». Разбег получался в 2 раза длиннее, чем у моей корявой подделки под фарман. Странно. Опылять наши поля на хуторе мы приглашали с Московской области частника. Так у него Пайпер Кап взлетал всего 100 метров более-менее ровной площадки. То есть хвост не поднялся, раз реверс отработал, — уточнил я. «Точно так. Вот что. Ставь свой аппарат на поплавки вместо колес», — вынес я свой вердикт. «Взлетать будем с реки. На поплавках хвост заранее поднят, а вот крыло придется переделать. Площадь закрылок, наверное, мала. Считайте, господа инженеры, считайте. И только потом делайте». Читал я как-то в юности, что обилие систем гидросамолетов в начальный период авиации было обусловлено именно большой линией разбега до взлета. А на воде она практически бесконечная. В глазах инженеров праздничный блеск сменила тоска. «А кто вам сказал, что будет легко?» – обвел я их взглядом. «Воздух еще не изученная субстанция. Все наши знания о нем приблизительные и эмпирические». Плато, как и обещал, прислал мне 3 мичманов, желающих переквалифицироваться из воздухоплавателей в летчики. Энтузиастов. Прибыли они на 3-й день, как я вышел из отпуска. Как подгадали. Мичманов этих, к их глубокому разочарованию, я поставил младшими техниками к самолетам, заявив, что пока они не будут знать матчасть аэропланов на зубок, полетом я их не допущу. «Это вам не пузырь с газом, который сам по себе летает. И заодно, как бывшие моряки, рассчитайте и сконструируйте поплавки для нового паралета Лайфорда, чтобы он мог взлетать и садиться на воду». Мичмана же привезли посылку от Мулоса. Огромный ящик на железнодорожной платформе с охраной, которая бдела за целостностью пломб на каждой станции. В ящике находился целый двигатель внутреннего сгорания республиканского конструктора Шербура. Нерабочий, сломанный и еще куча всяких железок неясного генеза. В сопроводительном письме главный разведчик Ольмисского короля отметил, что данный мой заказ совершил почти кругосветное путешествие через Португейзе и Медитеранию и стоил жизни двум его агентам, которые, занимаясь для прикрытия сбором металлолома и имея соответствующую легальную фирму, воровали эти детали с воздухоплавательного завода на металлолом. Мелкое уголовное преступление, но республиканский суд постановил их повесить. И не потому что, а чтобы не. В ящик Молос заколотил все, что они успели украсть и заранее переправить. В том числе и один двигатель внутреннего сгорания с погибшего дирижабля. Со вторым двигателем рабочим их поймала полиция, как говорится, с поличным. «Больше для тебя по этой теме я ничего сделать не могу», – писал генерал. «Никаких бумаг выкрасть не удалось. Там все так тщательно охраняется после катастрофы, что нет смысла терять людей. Но и за это ты мне должен». Мне нужен маленький компактный пистолет-пулемет бесшумной стрельбы. Такой, чтобы его можно было спрятать под плащом. Пистолет Гоча с глушителем слишком громоздкий и неуклюжий для наших задач. И калибр его маловат. А тот автомат, что ты мне недавно прислал с деревянным прикладом, слишком большой. А если на него еще и глушитель напялить, то... Вот так вот. Опять навьючили. Что я ему, механик Джеймса Бонда, что ли? Как там в кино его звали? Отдав все это шпионское железо для изучения своей группе двигателистов внутреннего сгорания, взял со всех них подписку о неразглашении. Молос на таковой настоял. Дополнительно схематично нарисовал им пятицилиндровую звезду с ПО-2, заявив, что этот эскиз также получен нашей разведкой. Подробности неизвестны, господа. Знаю только, что оребрение цилиндров для воздушного охлаждения лучше делать из алюминия, чем из чугуна. И металл легче, и теплопроводность его выше. Так что думайте, господа, думайте. Вражеский двигатель раскручивает сам цилиндры. Мне же кажется, что будущее за неподвижными блоками цилиндров, которые вращают коленчатый вал. А если у вас и на этот раз ничего не получится, то я даже не знаю, что с вами сделать. Разве что на фронт всех отправить механиками-водителями паровых тягачей. Пушки возить, раз вы двигатель к боевой машине сделать не можете. Вроде вняли. За отсутствием Гоча во втуце пошел вьючить проблемой разведки инженеров с завода Гочкис. Поразмыслив, я понял, что Гоча Молос уже припахивал, но тот уперся в пистолет-пулемет на основе своей первой модели – автоматического пистолета и ни шагу в сторону. Это с ним бывает. Идеи, которыми я осеменил конструкторов, были просты и давно отработаны в моем мире. Во-первых, магазин вставляется в рукоятку, как на Гочевом миротворце. Во-вторых, затворная рама надвигается на ствол, и, наконец, сам ствол имеет интегрированный несъемный многокамерный глушитель. Ну и еще тактическая рукоятка под стволом для удобства управления огнем. И приклад из толстой проволоки, складываемый сверху, как на чешском скорпионе. Патрон пистолетный, калибр 11 мм. Вдали с такого оружия не стреляют, максимум на 30 метров. Таисия поселилась в отеле «Экспресс», заняв не самый дорогой, но и не самый дешевый номер – полулюкс. Удобства, предоставляемые отелем, ее просто потрясли. Ванна в номере, душ, ватер-клозет и горячая вода в любой момент из крана. Чолич теперь каждый вечер после службы гонял в город на ручной дрезине. Тайком, как ему казалось, просачивался в ее номер, а утром таким же макаром утекал обратно на полигон. Как юнкер в самоволке, право слово. В промежутках между свиданиями помещица, пользуясь моим неосторожным обещанием, объехала весь будущий участок аристократического квартала на набережной и вынесла мозги городским архитекторам, выбирая себе место для строительства новой городской усадьбы. Лиха беда начала. За ней потянулись и другие люди из верхнего общества. Сначала в ресторан при отеле почтить своим вниманием роскошную и свободную женщину из хорошего рода. Затем, оглядевшись, и к городской недвижимости проявили склонность. Калуга потихоньку становилась модным местом, и земля под строительство стала дорожать. Быстрее, чем строились новые дома и магазины. Воспользовавшись своим правом, я часть участков законсервировал, а остальные стал продавать на аукционе. Строго поквартально. То есть, пока не выкупит один квартал, другой не продается. Набережную западнее железнодорожного моста пока специально не облагораживал, чтобы не впадали в соблазн. Да и участки там давно уже были распределены между своими. Свою усадьбу я там строил с таким расчетом, чтобы видеть мост, но не слышать железной дороги. Ну как строил? Забор поставил капитальный, и пока все, денег нет».